Глава 17. Визиты. Неожиданный и ожидаемый. Обратно в замок Иннокентий возвращался печальный. Все килограммы, ликвидированные жуткой экзекуцией у Лариссы, возвратились после посещения ресторана «Зверь-хаус». Дочь успокаивала его, обещала что-то придумать. Их встречал Безил. «Явились». Присматривался он к хозяевам, и пахнет от них вкусной чужой едой. Ни стыда, ни совести. А в замке оказался неожиданный гость — Козлик. С Иннокентием он встретился в парадной обеденной зале. Кеша никогда не видел спутника Ирен в форме офицера Министерства безопасности. Он даже не подозревал, что тот там служит. — Я по работе, — доброжелательно сказал оборотень. — У вас сегодня в поликлинике произошел инцидент с ведьмой, сотрудничавшей с министерством. Мне нужны подробности. Это официальный допрос, если что. — Да, — вздохнул Иннокентий. — Неприятно получилось. А я не знал, Козлик, что вы дознаватель. С виду не подумаешь. — Я не следователь. Я начальник штурмового подразделения. Просто у меня есть некоторые возможности. Как у мужа, руководительницы конклава, и я ими воспользовался. Я считаю это семейным делом. Ирен, я думаю, со мной согласится. Свободные оборотни в подавляющем большинстве не понимают привязанности ведьм к их спутникам жизни. Я убедил начальство поручить разговор с вами мне. В министерстве очень недовольны случившимся. Но, согласно видеозаписям, вашей вины нет. Преднамеренного умысла тоже нет. Вы даже пытались помочь по мере возможностей. Ваши показания, по сути, формальность, но это необходимо. Такая длинная и связанная речь в исполнении Козлика тоже оказалась для Иннокентия неожиданностью. В обеденную залу за хозяином Безил не пошел. Он знал, что еды там нет. «За девкой тоже не пойду», — решил он. «Никакого толка от этих девок». В конце концов он поплелся за Тихоном. «Вам здесь уютно?» — к мужчинам присоединилась Ульянка. «Кто-нибудь хочет перекусить? Время обеда». Иннокентий отрицательно замотал головой. «Сначала дело», — заявил Козлик. «Как прошел визит в поликлинику, милый?» «Неоднозначно, мрачно», — отшутился Иннокентий. «Расскажешь?» «Папа!» В залу ворвалась Эвелина. «Куда положить твои бумаги?» «Давай сюда». «Мамочка, мы отлично полетали. По-моему, такие средства передвижения могут быть популярными. Мне кажется, что антигравитационные платформы для полетов удобнее, чем метла. Если этот агрегат будет поменьше, то я с удовольствием использовала бы подобный для похода в школу». «Кстати, о ней, Эвилла», — строго сказала Ульянка. «Ты не забыла про уроки?» «Ну, я думала...» — растерялась маленькая ведьма. «Что пока папа не похудеет, я буду о нем заботиться». «Нет, дочь», — возразил Иннокентий. «Один день в школе пропустить еще можно, но не больше. Учеба для тебя сейчас самое главное». надулась Эвелина. «А вы без меня справитесь?» «Да уж, как-нибудь. Иди и занимайся». «А кто будет кормить Безила?» «Иди и занимайся». Когда девочка ушла, Ульянка улыбнулась мужчинам. «Мне кажется, здесь не самое уютное место в нашем замке. Пойдемте к нам в комнату». Иннокентий неопределенно пожал плечами. Козлик никак не отреагировал на предложение. «Кешу вы тоже будете допрашивать? Про заклинание он ничего не знает». «Конкретно проклятие нас мало интересует. Оно известно. Есть в нескольких запретных книгах. Само собой, вы не должны его знать. Но природным ведьмам открыт доступ ко всем секциям библиотек. Так что это лишь вопрос любопытства. Интерес не только обстоятельства сбора главного ингредиента — цветка ведьм. Время года, время суток. Есть предположение, что от подобных факторов зависит эффективность колдовства. Но об этом вас расспросит Ирен, Или еще кто-нибудь из конклава. Это по их части». «Ладно, останемся здесь», — решила Ульянка. «Что именно от меня требуется?» — спросил Иннокентий Козлика. «Расскажите, что с вашей точки зрения произошло? Учтите, я записываю». Оборотень пристроил телефон на обеденном столе, включил видеозапись. «Так что с вашей точки зрения случилось в поликлинике?» В течение дальнейшего получаса Иннокентий рассказывал о том, как проходил прием у врача Лассе Крис. Ульянка иногда язвительно комментировала его слова. «Оборотень-зомби или биоробот ее заинтересовал. Накопители или поглотители магии возмутили. Рассказу о постепенном, поступательном действии мистического заклинания, о видимых признаках того, как оно начинает проявляться, Ульянка внимала, затаив дыхание. А Козлик бесстрастно слушал Иннокентия, изредка задавая вопросы. «Благодарю за сотрудничество!» Закончил он процедуру допроса в конце концов. Ад. Академия Демургов. «Стоп!» — завопила М, останавливая наблюдение. «У меня новый вариант. Это Козлик. В нем находится частичка вашего ученика, я уверена. Он то корчит из себя хама и алкаша, то вдруг является в образе офицера Министерства безопасности и светоча красноречия. Типичное поведение Демурга, управляющего миром». «Да, мы все время от времени корчим из себя хамов и алкашей», — скептически заметил Сущ. «Не придирайтесь к словам», — парировала М. «Я говорю о всеобщем принципе притворства. Он является не тем, за кого себя выдает». «А по-моему», — заявил Сущ, — «ты просто подозреваешь любого, кого увидишь». «Не любого», — возразила М. «А потом», — Сущ не слушал ее, — «когда мы во всем разберемся, ты скажешь, что знала это с самого начала и говорила об этом нам. Ты пытаешься угадать, не думая, и стремишься выставить себя самой умной». «Неправда!» Малыш-аналитик, гугукая и подпрыгивая, вновь попытался привлечь внимание. «Напрасно!» Разговор Козлика, Ульянки и Иннокентия был прерван очередным визитом. Дверь обеденной залы распахнулась, и голос Тихона напыщенно провозгласил: «Ведьмесса Ирен!» Безил, который не отходил от дворецкого, всем своим поведением намекая на крайнюю степень истощения, тоже мяукнул. Громко. Он призывал двуногих вспомнить о главном. Его не услышали. Лишь Тихон ласково потрепал по загривку. «Пойдем, найдем для тебя что-нибудь», — шепнул он. «Хорошо, когда тебя понимают», — подумал кот. Миниатюрная ведьма была одета на этот раз в открытое вечернее платье темно-вишневого цвета. Быстрым шагом она вошла в комнату. «Балы, приемы, губернаторы, разборки с министерством, как это утомляет! Ты уже здесь, милый? Отлично. Я все знаю. Ты замечательно придумал, хвалю. Нечего этим собакам совать рыло в наш замок. Мы сами во всем разберемся». У Ульянки возник внутренний протест на фразе «в наш замок», но она промолчала. «Собакам?» — удивился Козлик. «Не придирайся к словам. Ты понял, что я имею в виду. А эту сучку мне не жалко, ни капельки. По делам. Вы знаете, что она выиграла последний турнир ведьм? Обошла всех». «Я знаю», — доложил Козлик. «Конечно, ты знаешь», — психанула Ирен. «Цветочки подносил, ручку целовал, наблюдала. Вы такую вечеринку закатили на радостях. Я помню, как она к тебе клеилась». «Не каждый день», — примирительно произнес ее спутник. «Ведьма-оборотень побеждает природных ведьм на турнире. Это достойно праздника. Так решили в министерстве». «Это случилось вообще в первый раз. И ладно еще Эльвира, которую она разгромила в конкурсе обольщения мужиков. Но задолбать магией подобие Флору? Уму непостижимо. Только метлу она проиграла. Если бы не Лариса...» «Флора? Это заведующая общественным серпентарием?» — уточнила Ульянка. «Она! Никак ее к спутнику не пристроим. Научные эксперименты ей важнее, видите ли, личной жизни. Последние годы среди незамужних ведьм она почти всегда становилась победительницей. «А Эльвира?» — полюбопытствовала Ульянка, которая в общем и целом чуралась светской жизни. «Эльвира!» — очень перспективная ведьма из драконьих. Новенькая. Молодая еще. Метлу она у Лассы выиграла, но обольщение проиграла. Кстати, вы знаете, что ведьмы из оборотней почти не умеют летать? Точнее, они как будто специально не хотят осваивать метлу. Игнорируют наш древний обычай. «А драконихи?» — поддерживая разговор, спросила Ульянка. «А вот эти стараются. Не у всех получается, но тренируются прилежно. Сразу понятно, кто кому родня». «А среди замужних ведьм кто победил?» «Конечно же, я!» На этом заявлении Ирен неожиданно успокоилась. Но в финале согласилась на ничью и отдала приз начальнице архива. «Мы с Козликом в этот санаторий без всяких побед наград поедем. А эту ведьму я недавно на должность назначила. Пусть насладится триумфом». «А что Лариса?» — нерешительно спросил Иннокентий. «А что с ней?» — удивилась Ирен. — Она еще всех нас переживет. Даром, что стручок сморщенный. — Про конкурс, — уточнил Иннокентий. — Ты сказала, если бы не Лариса? — А-а-а! — обрадовалась миниатюрная ведьма. — Лариса за всех отомстила. Она награждала победительниц. Самая пожилая и опытная ведьма у нас как-никак. И вот, вручив путевку в санаторий Ласси Крис, она ее похвалила, а потом шевельнула пальчиком и эту стерву перекрутила. Ноги с руками сплелись. Голова в заднице. Все опешили, а Лариса говорит так величественно: «Это что бы ты ни задавалась!» И ушла. Шок был, конечно. Ласса тык-мык, а вернуться в нормальное состояние не может. Злющая, красная. Только через 2 часа у нее это получилось. Мы, ведьмы, остались очень довольны. «А какого ты мнения о Лариссе?» — осторожно поинтересовался Иннокентий. «Не знаю», — задумалась Ран. «Она тоже стерва порядочная. Дружить я бы с ней не стала, как и враждовать. Но если мне нужен дельный совет, она первая, кому позвоню». «Вот и мне она много чего наговорила. Утверждает, что была соратницей мамы и помнит меня малышом». «Возможно, она из первопроходцев». «Стоп! Ты с ней встречался? Ты что же, Лассу уделал и к Лариссе? Как к начальнице жаловаться пошел? Умный поступок, но для тебя, Кеша, неожиданный. Что там вообще произошло в поликлинике?» «Хо-хо!» — вскинулась Ульянка. «Мы только что выслушали эту историю. Второй раз я это не вынесу. Ладно, разберусь», — решила Иран. «У меня есть запись, милая», — встрял Козлик. «А рекомендации какие-то, Кеша, ты получил?» «Вот, целая папка». Ульянка протянула Эрен бумаги, отданные ее Эвелиной. «Интересно», — пробормотала миниатюрная ведьма, погружаясь в чтение. «Займемся делом». «Пожалуй, я откланяюсь», — заявил гигант-оборотень. «Служба». Он вышел, четко чеканя шаг. Минут 15 Эрен изучала записи, все молчали. «Ну что ж», — сделала вывод ведьма, — «с рекомендациями я согласна. Все-таки это Ласса профи, хоть и из альбиносов. А к Лариссе тебя как занесло? Она не принимает пациентов. А здесь, как вижу, осмотр, диагноз, даже процедуру какую-то провела». «Она сама на меня наскочила. В холле поликлиники после приема у Лассы. Ругалась на всех, что меня направили не к ней. Одну ведьму даже в уборщицы перевела, в наказание. Сама она мне понравилась, но методы лечения у нее экстремальные. Есть ее визитка». И Иннокентий передал Ирен карточку, полученную от старой ведьмы. «Так», — начала она читать, — «Лариса, природная ведьма, доступны все типы заклинаний, основная специализация — эскулап-способности. Лечебная гимнастика, артриты, артрозы, отращивание утраченных частей тела, восстановление после травм и потери конечностей, лечение ожирения различными методами. Услуги ведьмы липосаксуньи. Телефон». «Что?» — недослушав, вскричал Иннокентий. «Там, кроме имени, ничего не написано». «Ну, не знаю», — отмахнулась Рен. «Прочитала, что увидела. Ульянка, посмотри». Ведьма взяла карточку и подтвердила, что прав ее муж. Там напечатано только имя. «Интересное дело. А ты, Ир, полный текст видишь? Лариса говорила, что нужно слово «ведьм», чтобы все прочитать. Наверное, тебе оно знакомо, поэтому ты все видишь». «Нет никакого специального слова «ведьм», — открестилась Ран. «Ничего такого я не знаю». «Почему же тебе для чтения доступен весь текст, а мне нет?» «Понятия не имею». «Наставница Наина нам однажды рассказывала про него», — тихо заметила Ульянка. «Еще до катаклизма. Мы были маленькие». «Я не помню», — извинился Ран. «А я помню. Надо прочитать слово «ведьма» наоборот. Амдев. Вот. Теперь и я полный текст вижу». «Слишком просто». Но когда Иннокентий произнес заветное слово, то также смог прочитать весь текст. «Ух! Ведьма липосаксунья», — прошептал он. «Получается, они существуют». «Если ты имеешь в виду вампиров», — усмехнулась Ран, — «то это мистика и драконьи сказки». «Нет!» — горячо заговорил Иннокентий. «Я помню! Мама определяла вампиров как существ, не ведьм, заметь, а существ, способных отнять у других что-то неотъемлемое. Часть жизни, красоту, удачу, колдовскую силу. Она верила в них». «А как же способность пить кровь?» — удивилась Ульянка. «Если вспоминают вампиров, то в первую очередь говорят именно о ней». «А вот это...» — улыбнулся Иннокентий. «И вправду драконьи сказки, наверное». «Интересная теория», — Ирен пожала плечами. «Но при чем здесь Лариса?» «Услуги ведьмы липосаксуньи», — веско отметил Иннокентий. «Масса человека, мне кажется, тоже является его неотъемлемой частью. Это часть красоты, часть внутреннего жизненного комфорта». Миниатюрная ведьма расхохоталась. «Ерунда!» — выдавила она из себя. «Ладно, расскажу вам один секретик про эту старую бабку. Как вы думаете, сколько ей лет?» «Непонятно», — честно ответил Иннокентий. «Если она была знакома с мамой, и они примерно ровесницы...» «Да никто этого не знает!» — торжествующе воскликнула Иран. «Есть свидетельство, что до слияния миров она оказалась молодой и красивой. Потом она исчезла. Нет никаких сведений о том, где она была. Дальше Лариса объявилась такой, как сейчас. Но внешний вид ведьмы не зависит от возраста, согласны?» «Вроде бы так», — заинтересовалась Ульянка. «Ведьма как хочет, так и выглядит. А кому охота быть старой и сморщенной? Но, с другой стороны, я не знаю ни одной действительно пожилой ведьмы в плане того, что она очень долго живет в этом мире». «Вот!» — Ирен воздела вверх указательный палец. «В этом вся беда! Ведьмы не доживают до старости, но и драконы не доживают. И тем не менее, среди драконов есть долгожители. Это факт. А мы кровно связаны с драконами». «Ты хочешь сказать...» — начал догадываться Иннокентий. «Да!» — подтвердил Иран. «Лариса, в отличие от других ведьм, из рода долгожителей. Она может знать заклинания, которых уже и не помнят. К тому же она, эскулап, помогает всем ведьмам, драконам, оборотням. Хорошие дела способствуют более легкому протеканию ритуала. А это основная причина смерти среди нас. Вот она и задержалась в этом мире. И она вполне может знать эликсиры или колдовство, позволяющие избавиться от лишнего веса. То есть оказывает услуги ведьмы липосаксуньи». «Что же она тогда меня крысами мучила?» — усомнился Иннокентий. «Ей, наверное, виднее, как лечить». «А по-моему, — ревниво заявила Ульянка, — ты просто симпатизируешь этой старой кочерышке и выдумываешь, что... «Чего нет? Мне знакомо одно подтверждение ее возраста», — нехотя призналась Иран. «Вы ведь в курсе, что на запретных книгах авторы стерты?» Ульянка и Иннокентий одновременно кивнули. «Так вот», — продолжила Иран, — «в библиотеке Конклава на одной книге часть имени автора осталась. И это слово очень похоже на Ларисса». «Ад. Академия Демургов». «Оборотень отменяется!» М опять прервала наблюдение. «Ларисса! Ларисса! Ларисса! 100%! В ней ваш ученик!» Она даже сделала несколько танцевальных па от ликования. «Аргументы?» — бесстрастно вопросил Сущ. «Возраст и запретные знания». Сущ поморщился. «Что не так?» — возмутилась М. «Видишь ли, цыпленок?» — решился на пояснение Сущ. «Я хорошо знаю своего ученика. Он не стал бы находиться так долго в женском образе. Тем более в теле мерзкой бабки. Не верю!» «Верю, не верю. Пойду проверю», — рассердилась М. «Вы не хотите признавать очевидного? Женщины имеют гораздо больше влияния на мир, чем мужчины. Под женской личиной легче спрятаться, затаиться». Потуги малыша-аналитика, который вновь попытался привлечь к себе внимание, никто не заметил. Сущ и М так и спорили, в каком теле Демургу удобнее воздействовать на мир — в мужском, в женском или в образе мифического животного. «Пусть она знает заклинания, которые никому не известны», — гнул свое Иннокентий. «Но зачем вместо них для лечения формировать стрессовые ситуации, практически пытки?» «Эффект от ее процедуры был?» «И даже очень», — вздрогнул Иннокентий. «Конкретнее, в килограммах. Внешне это не слишком заметно». Иннокентий замялся. «Знаешь ли, на обратном пути мы заглянули к моим старинным знакомым. У них ресторан. Снимали стресс, отмечали встречу». «Так», — нахмурилась Ульянка. «Ты был у Аманды и Яна?» Иннокентий виновато вздохнул. «Это оказалось невыносимо, желание что-то съесть. После процедур я испытывал дикий животный голод, а их заведение оказалось по пути. Ты знаешь, у них шикарно...» «Выпивали?» «Совсем чуть-чуть. Я же с дочерью был». «Так», — вмешалась Ирен, — «нравится тебе это, Кеша, или нет? Но отныне ты на диете». «Правильно», — поддержала ее Ульянка. «Никакого самовольства», — продолжала ведьма. «Указание Тихуну по твоему рациону я сформулирую. Утром, как запланировали, ремонтируем ШИС-контур. С процедурами Ларисы решай сам. У меня, в свою очередь, есть идейка, но надо кое с кем поговорить. Это потом. И про подвижный образ жизни — правильный совет. Ходьба, зарядка, спортом бы тебе заняться». «Каким?» «Папа, папа!» В обеденную залу ворвалась Эвелина. «Мы с сестрой изучили сеть и все придумали. Я со всеми договорилась. Завтра у нас свободный урок физического воспитания. Девочки будут заниматься физической культурой, а мальчишки — играть в футбол. Вот мы тебе и устроим». «Что?» — растерялся Иннокентий. «Что ты придумала?» «Гимнастику!» — воскликнула Эвелина. — «Потрясающую! Сразу же похудеешь!» В голосе дочери была бездна энтузиазма. Но Иннокентию вдруг вспомнилась Ларисса и ее прогрессивные методы избавления от лишнего веса. — «Здравствуйте, тетя Ирен!» — поздоровалась девочка. — «Вы мне очень нужны. И мама. Папа сегодня рассказал мне о дне дракона, то, что было на самом деле». Повисла пауза. «Кеша, а ты знаешь, что действительно произошло в этот день?» — язвительно спросила Ирен. Ульянка только устало вздохнула. «Ну и зачем?» «Я считаю, что родители не должны врать своим детям», — твердо заявил Иннокентий. «Да», — в тон отцу произнесла девочка. «Я уже достаточно взрослая для того, чтобы знать правду». «Да почему врать?» — возмутилась миниатюрная ведьма. «Никто толком не знает, что там было. Есть официальная версия, и ладно. Она в учебниках истории изложена, между прочим. Я, например, вместе с твоим папой была в госпитале и ничего. Кроме ран и крови не видела. Кто придумал чушь, что ведьмы забирают все волшебство И поэтому люди не могут развиться в драконов. Я не знаю. Действительно ли все люди услышали призыв «Вы теперь драконы, идите и возьмите свое?» Неизвестно. Следствием это не было установлено. Почему Наина наколдовала черный снег, я тоже не знаю. Кто научил ее высшим заклинаниям некромантии, неизвестно. Она не объяснила. Просто основная масса восставших драконов была уничтожена, и все. Победителей не судят. Некромантию ей простили, но, видимо, зря. Иеран внутренне содрогнулась, вспомнив круги трупов вокруг уничтоженной Наины. И ее саму, рассеченную на куски. «Это не наставница колдовала черный снег», — тихо произнесла Ульянка. «А кто?» — уже на эмоциях прокричал Иеран. Сгустились странные темные облака. И тогда Наина сказала: «Уходите немедленно». После этого с небес была низвергнута смерть. Если бы пожилая Веллина, мама Кеши, вовремя не открыла портал, весь конклав, все старшие ведьмы были бы мертвы. Черный снег должен был убить нас. «Ты-то откуда знаешь?» Ирен все не могла успокоиться. «Я не осталась в госпитале. Я пошла за наставницей». «Стоп!» Ирен смирила эмоции. «Согласно документам, среди спасшихся действительно была девочка. Она потом исчезла. Это была ты?» «Да». «А раньше-то почему молчала?» Наставница запретила. «А еще я догадалась, что черные флюиды — это некромантия. Я боялась, что меня будут подозревать, что я тоже ей увлекаюсь. А сейчас?» «Наина мертва. Какая разница?» «Зря я, наверное...» «Нет!» — взвилась Ирен. «Уж мне, как подруге, ты все должна рассказать. Официальный ход этому я не дам, обещаю». «И мне ты никогда ничего не говорила», — растерялся Иннокентий. «Нечего рассказывать», — глядя перед собой пустыми глазами, — ответила Ульянка. «Ведьмы, которые не успели уйти порталом, корчились, пораженные чернотой. Наина сначала окружила себя защитной сферой, странной такой сферой, необычной. Я держалась за ее юбку, поэтому тоже осталась невредимой. Потом я увидела черные флюиды. Появился ветер. Он сдул снежинки на наступающую орду драконов. Они были совсем близко. Они корчились, сгнивая заживо и расползаясь вонючей жижей. Целое море людей, превращающихся в ничто. Тошнотворное зрелище. А Наина? После гибели бунтовщиков она собрала все оставшиеся снежинки в руку, как пылесосом. Застыла, словно пытаясь чего-то вспомнить. Потом на ее лице появилась улыбка, страшная, как оскал. Опять завертелись черные флюиды. Она что-то выкрикнула. Из левой руки вылетел шар, черный. Он умчался куда-то за горизонт. Там что-то сверкнуло, громыхнуло, и ее рука начала чернеть. Она отсекла ее ножом и упала. «И что?» Черного снега больше не было. Наставница потеряла сознание и истекала кровью. Портал работал. Я вспомнила заклинание для тяжелых грузов. Потом, на другой стороне, после перемещения к ней, бросились ведьмы, оборотни. Подхватили ее, понесли куда-то. А я убежала и спряталась. «Да...» — озадачилась Рен. «Это все меняет. Почему же она скрыла от нас случившееся? Нападение, получается, не было спонтанным. Восстание кто-то руководил? Не он ли сказал людям, что они отныне драконы?» «Этого я не знаю». «А она, похоже, знала». «Мамочка!» Эвелина бросилась к Ульянке и крепко ее обняла. «Прости, что я заставила тебя вспомнить этот ужас. И у папочки был кошмар. Как вы все это пережили, не понимаю». «Все в порядке, доченька. Я хотела бы забыть эти события, но все в порядке». Иннокентий молчал, потрясенный услышанным. Обстановку разрядил Тихон. Открыв двери парадной залы, он деликатно спросил. «Время позднего обеда, ведьмиессы? Госпожа Веллина спрашивает, присоединитесь ли вы к ней? Обед накрыт в малой столовой комнате». Безила рядом с Тихоном уже не было. он терся о ногу подлинной хозяйки замка. Эта здоровая девка, по его мнению, была чуть лучше мелкой. Во всяком случае, иногда она делилась с Безилом таликой своей еды. — Я, пожалуй, поем, — поднялась со стула Ульянка. — И я! — вскочила Ирен. — А папа? — У нас на диете, — перебил Иннокентий Эвелина. — На диете? — притворно удивился Тихон. — Надо проинструктировать поваров. — Мы выдадим им ценные указания, правда, Ульянка? — усмехнулась Ирен. — Безусловно, — согласилась ведьма. Эвелина подбежала к Иннокентию, обняла его, прошептала на ухо. — Не обижайся, папочка, что я сказала про диету. Тебе еще зарядку по утрам надо делать. И не забывай, завтра удивительная гимнастика, которая тебе поможет. В 11:00 на третьем уроке. Не опаздывай. Иннокентий только тяжело вздохнул. Ад. Академия Демургов. На этот раз наблюдение за миром прервал Сущ. Он с насмешкой обратился к Эм. «Ну что, опять новый подозреваемый? Может быть, мой ученик прятался в наставнице Наине? Как ты думаешь?» «Я своих решений не меняю», — с достоинством ответила девушка. «Лариса, и только она». «Но как же так?» — удивился Сущ. «Запретные заклинания, которых никто не знает, Лариса!» — упрямилась М. «А вот свидетельство о гласе Божьем!» — уже серьезнее заговорил наставник. «Ведь только Демург мог обратиться одновременно ко всем жителям планеты!» «Безусловно!» — согласилась М. «Но почему этого не могла сделать Лариса? Точнее, Демург в ее теле?» «Могла! Нет ни одного свидетельства о том, что она сражалась на стороне ведьм. А ведь она уже тогда была опытной и многознающей. Значит...» И Демург М. повесила в воздухе многозначительную паузу. Сущ, озадаченный, попытался почесать макушку одной лапкой, другой... Малыш-аналитик грустно висел в воздухе. Он уже не предпринимал попыток что-то объяснить М. и наставнику. Девушка-малыш всем и никуда гугукнула. «Как же вас, женщин, легко понять!» — встрепенулся Сущ, выходя из задумчивости. «Да, в одном случае Ульянка вспоминает о дне дракона в подростковом возрасте. В другом — это взрослые воспоминания. Ты права, цыпленок. Молодец. Эта ведьма все путает. То, что она рассказывает, может быть недостоверным». Тон, которым Сущ произнес эту фразу, был мстительный. «Возможно, это непреднамеренно», — вскинулась М. «Возможно, она хотела вообще забыть пережитое. Выкинуть негативные воспоминания из памяти». «Возможно, возможно», — насмешливо передразнил Сущ. «Но на такой теории целую науку можно построить. Или псевдонауку». Его смех никто не поддержал. Тогда он опять стал серьезным. «Только почему Ульянка рассказала о Наине лишь сейчас? Почему не раньше? Ни любимому мужу, ни близкой подруге? Ты не думала, цыпленок, о том, что мы меняем мир, наблюдая за ним?» «Думала», — созналась М. «Демурги трансформируют мир, это факт. Но здесь простое наблюдение. Сомнительно, что наш интерес существенно повлиял на Ульянку». «Да», — пожевал губами Сущ. «В любом случае Наина выпустила черный шар за горизонт, и там что-то громыхнуло. И восстание прекратилось. Похоже на уничтожение кого-то могущественного». «А я говорила, что этот день является ключевым в истории мира!» — радостно воскликнула М. «Только кого она могла уничтожить? Лариса же осталась в живых!» «При чем здесь она?» — замахал лапками Сущ. «Ну как же!» Сначала М растерялась, а потом рассердилась. «Вы меня совершенно запутали! Давайте наблюдать дальше!»